Глава 8. Первые поселенцы. Праздник удался на славу. Когда появился великий неизвестный, хотя какой же теперь неизвестный, только конченый идиот не мог сопоставить пойманного Римона и отряд высших, пришедших ему на выручку. Так вот, когда появился Римон, большинство гостей уже были в опу. Пришлось их срочно реанимировать. Адепты культа Ватра Уша были торжественно приняты в нацию, обучены секретному национальному языку, одарены национальными махровыми полотенцами для накручивания национального тюрбана и посвящены в некоторые страшные национальные тайны. Тайна номер один. Высшая нация семимильными шагами идет по пути завоевания мира. За это выпили. И все, стоящие у истоков, немного позже получат свой кусочек пирога в виде баронства, графства, а то и королевства. За это тоже выпили. Само собой, входящего во всегрязевую империю. Выпили за империю. Тайна номер два. Римон совсем скоро приобретет божественный статус, до которого ему уже всего ничего. Выпили за божественного предводителя. Все храмы Ватрауша, а впоследствии других примкнувших богов, в первую очередь, будут посвящены именно Римону. Выпили за великого Ватрауша. И Римон, как величайший бог грязи, наградит своих сподвижников и ближайших помощников небывалой мощью и отсыплет ту его кучу бонусов. Выпили за мощь. Отдельно за бонусы. Тайна номер три. Практически все НПС боготворят Римона заранее. Выпили просто так, уже на автомате. И стоит им лишь чуток пообщаться с главой высших, неписи становятся ярыми его почитателями. Выпили за верных неписей. И вот, прямо сейчас, неподалеку от неприступного, собралась толпа примерно в 320 тысяч голов. Неприхотливых, живущих практически на подножном корме, жаждущих действия и желающих оказаться полезными, выпили за пользу для общего дела. И вот именно вам, 40 счастливчикам, повезло. Вы направите эту неорганизованную толпу дебилов на путь служения, на путь превозмогания и достижения. Другими словами, прямо с утра, то есть уже через час-полтора, идите к ним, разводите по окраинам сектора и учите правильно жить. Каждому из вас достанется примерно по 8 тысяч душ. Командуйте, координируйте, расселяйте, практикуйтесь на них в руководстве. Самым успешным будет выдана соответствующая заслугам награда. Задача на текущую неделю – обосновать поселение. Каждому адепту не менее двух, лучше больше. В центре каждого поселения следует заложить основу храма. Организовать неписей на непрерывный тяжелый труд во имя великой цели и светлого будущего. Всем вам будут выданы секреты Электрума для экстренной связи с руководством. Зачем все это? Ну как еще заставить нормальных с виду людей бросить кач, личное обогащение, вообще игровой процесс и отправиться к черту на кулички командовать пришибленными, влюбленными в эльфа НПС? Только соблазном и обещаниями. В этом Римон поднаторел уже очень давно и теперь вовсю пользовался. Кроме того, такое назначение само по себе награда. 8 тысяч подчиненных. И это доверие оказывается просто так, вот только-только вступившим в нацию. А что будет потом? О, просто дух захватывает. И самое главное, Римон назначил себя императором сия грязи. Пока империи как таковой еще нет, но это мелочи. За императора выпили стоя. Он сообщил о скором глобальном росте численности высших как нации за счет НПС и игроков и заверил в избранности каждого из присутствующих игроков индивидуально, выпили друг за друга. Римон сделал упор на тот факт, что секретный, только тайный, а прочая информация общего пользования. Учитывая, что запрета на ее распространение нет, она вскоре появится на всех форумах и во всех блогах. И 40 везунчикам обзавидуется 95% прочих игроков. А именно этого и добивался Римон. Желание каждого геймера стать высшим. Зачем? Ха! Воодушевленные причастностью к эпичным событиям адепты склонились над картой самого лучшего места в мире, деля участки. Каждый хотел оторвать себе получше, так что дело пару раз доходило до рукоприкладства. Но так или иначе, уже через полчасика на согласование Римону был представлен генеральный план расселения кряка-пельменцев. Он внес небольшие поправки и утвердил. Кстати, Римон сделал выводы из инцидента с Кацем Абрамовичем. Теперь его тройным кольцом окружали миньоны, и игроки, будь они хоть трижды доверенные и сто раз проверенные, не допускались ближе 10 метров до императорской тушки и до сверкающей гальванизированной тушки Электрума. На всякий случай. Почти рассвело, и пир был кончен. Римон, по-быстрому слетав к ожидающему стен замка крякам и пельменцам, представил им будущих командиров и отчалил. Сегодня ожидался напряженный, загруженный день, распланированный практически по минутам. Первым делом – звание генерала разбойников. Ура! Наконец-то! Эльф-разбойник заточен под харизматичного управленца, а с учетом поглощенных душ давным-давно перевалил за максимальный для себя 50-й левел. Сейчас вплотную приближался к 200-му, и практически все его очки Римон вкладывал именно в харизму. Демон решил на этом не останавливаться и откормить эльфа до 700-го. Пусть воплощение и не слишком боевое, но сам по себе 700-й левел уже многое значит. «Братишка, свистни там Барси. Барсу. Да, сообщи Барсу, пусть с завтрашнего дня качает статус. Я с разбойниками закончил». «Генерал? Ух ты! Здорово, Грац!» «СПС. Вот теперь некроманты Змеиной горы. Их как раз должно хватить для получения 5-го уровня элитника. Не то чтобы сильно было нужно, можно и перескочить, но уже дело принципа. Вот он и трижды генерал. Суперкач, ага. А прошло-то всего 15 минут. Миньоны притащили брыкающегося моба, и демон получил новое воплощение. Совсем простое. Волколак. Максимальный уровень 10. Популяция волколаков зашкаливает за 1000, а значит генералом можно стать прямо сейчас. 4 простеньких свитка опыта и 10-й левел достигнут. 40 минут кровавой работы, и в грязи появился генерал волколаков. Так, следующий. Римон получил за 2 часа еще 3 звания генерала. Все на мелких и многочисленных видах мобов. Увеличивал количество миньона мест, ага. Эти воплощения навряд ли когда пригодятся сами по себе, но качать их все равно нужно. Черт с ними, один раз можно и упереться. К этому времени озадаченный ранее Ватрауш закончил сортировку переданных ему на экспертизу камней. Их набралось уже 800, и они настойчиво требовали внимания. Аккуратно разложил камни в 3 кучки, а 2 камушка вообще отложил в сторонку. Самая большая кучка – души черные, злые, гнилые, порченные влиянием суккубов, бесов и прочей нечисти, или самостоятельно испоганенные бывшими хозяевами, дающие мало экспы и практически бесполезные при поедании. Они пойдут на производство миньонов, больше ни на что не годные. Таких более 300. 2-я кучка так себе. Можно, конечно, и качнуться ими, но лишь немного. Практически все 300 штук дадут экспы примерно как 5 камней из 3-й кучки. Так что, скорее всего, тоже в рабство. Но если приспичит, то можно и перекусить. Да и тварюшку до следующей стадии подросшести нужно довести. 3-я группа камней, 150 штук, души хорошего качества. Пойдут на укрепление личного могущества демона. Другими словами, будут съедены и передадут навыки, опыт, умения и частично воспоминания. 2 камня, отложены в сторонку, Ватрауш умолял не трогать. Вернее, сделать из них новых жрецов. По его словам, эти души лишь чуточку не дотягивали до чистоты души смельчака, который сейчас один генерировал веры примерно в 200 раз больше, чем все прочие жрецы и адепты вместе взятые. Римон решил прислушаться к совету эксперта и заняться потоковым производством миньонов. Да, а чего вы думали? 10 часов пыток и стенаний порабощенных душ обратят истинного демона в лапочку, жалеющего ближнего своего. В аду он еще и не такой плач и скрежет зубовный наблюдал. А пытки? Что пытки? Все когда-то заканчивается. В свое время кончился его срок пребывания в яме. Истекла 1000 лет наказания жизнью человека. Недавно кончилась эта пытка. Будут и другие, он не сомневался. Судьба демона завязана на страданиях, и не всегда это страдания других, хотя они предпочтительней. Но все же что-то в нем изменилось, слегка, почти незаметно. Он стал, к удивлению для самого себя, воспринимать своих рабов как личности, а не просто как говорящую мебель. Это уже очень много, не находите? Ремонт покопался в своей статистике с целью разобраться в доступном количестве миньонов и присвистнул. Непонятным образом на характеристики оказывали влияние 4 легендарки, а не 3. Откуда? И что это? Он полез в инвентарь. Архидьявольский плащ стихий. Улучшенный легендарный предмет. Требования? Нет. Эффекты? Базовые. Пассивно при владении. Снимает все ограничения с аккаунта владельца и переводит его в разряд элитных. Пассивно при владении. Дает легендарный титул «Повелитель 6 стихий». Пассивно при владении. Дает возможность изменить стихию любого известного заклинания. Например, вы можете заморозить огнем, сжечь холодом, раздавить воздухом, лечить землей, убить жизнью и прочее. Пассивно при владении. Вы можете самостоятельно разрабатывать новые стихийные заклинания и обучать им других. Пассивно при владении. Дает бонус к развитию достижений, навыков и способностей на 500% и снимает наложенные на них лимиты уровней. Активируется при надевании. Дает бонус к получаемому опыту как боевому и квестовому, так и крафтовому на 1000%. Активируется при надевании. Все ваши стихийные заклинания усиливаются на 1000%. Активируется при надевании. Все стихийные заклинания членов группы усиливаются на 500%. Активируется при надевании. Все стихийные заклинания членов клана усиливаются на 200%. Активируется при надевании. Все стихийные заклинания членов нации усиливаются на 100%. Активируется при надевании. Дает абсолютную защиту от заклинаний стихий. Активируется при надевании. Дает 99,9% вероятности отражения направленного на вас вредоносного стихийного воздействия. Эффекты улучшения сущностью архидьявола. Пассивно при владении. Увеличивает на 100% все базовые эффекты плаща стихий. Активируется при надевании. Аннулирует действие всех проклятий, кроме божественных, наложенных на персонажа. Активируется при надевании. Дает возможность наложить проклятие преисподней на любое существо, хотя бы чуть-чуть замаранное тьмой. Активируется при надевании. Все условно-разумные монстры, имеющие статус «инфернальное создание», бесы, черти, демоны, дьяволы и прочее, признают вас своим владыкой и стремятся услужить. Повелевайте легионами проклятых. Но будь осторожны. Проклятые могут передать в любой момент, если сочтут слабым. Внимание! Плащ слегка поврежден. В случае приближения к аномальным зонам, возможно возникновение кратковременных непредсказуемых сбоев. Сбои могут носить как положительный, так и отрицательный характер. С ума сойти. Вот оказывается, что пряталось в том Трояне. А почему не было сообщения о мировом событии? Так, что там за титул-то? Легендарный титул «Повелитель 6 стихий». Вы можете одновременно призывать высших элементалов всех 6 стихий. Уровень элементалов. Ваш уровень, умноженный на количество одновременно призванных видов элементалов. Коэффициент усиления элементалов зависит от вашей мудрости. 10 очков мудрости добавляет к мощи элементала 0,1%. Срок призыва элементалов. Пока не кончится мана или пока вы их не развоплотите. Потребление маны. Первый элементал – 10 маны в секунду. Второй – 50 маны в секунду. Третий – 500 маны в секунду. Четвертый – 3000 маны в секунду. Пятый – 10 тысяч маны в секунду. Шестой – 50 тысяч маны в секунду. Ух ты, классная штука. Правда, маны жрет немерено, но возможность призвать 6 бойцов потенциально 4200 уровня, а то и выше, да еще и усиленных, это того стоит. Нужно будет заморочиться о раскачке элементалиста, хотя точно, как же он этого сразу не заметил. Братишка, иди сюда. А? На вот. «Дарю». «А, нет, нафиг. Я уже его как-то раз одела. В руки большие, то есть в лапы, в зубы. Тьфу, убери от меня эту дрянь!» «Истерику прекрати. Читай вот. аномальные зоны. Не суйся в них, вот и все». «Ага, ага, я и в прошлый раз мимо пролетала. И-и-и, убери!» «Братишка, уйми сестренку». «Кого? Кого?» «Ну, ну вы поняли. На, говорю, держи. Проклятие ваше снимется, разве не доходит? И куча новых преимуществ еще». «Я больше не хочу становиться функцией или цифрой. Ну, пожалуйста, не надо, хнык, я лучше так, потерплю». «Просто будешь его снимать, если в незнакомые опасные места попадем. Кроме того, мало ли что там за сбои будут. Может, вообще что-то мега полезное, супер приятное произойдет». «Брат, ты уверен? Смотри, как Изу перекосило. Может, и правда? Но его плащ этот бракованный. Вот у нас сейчас мудрость обнулилась, и черт с ней, живые ведь». «Тогда понятно, почему вы так тупите. Последний раз говорю, бери плащ». «Ну, ладно». И снова отсутствие сообщения о мировом событии. А ведь плащ сменил хозяина. Хм. Или Электрум с Римоном считаются одним целым, а Змей, в свою очередь, включает в себя сущность Изабибель, которая считается до сих пор его хозяйкой. Плащ исчез. И гальванизированная чешуя на спине Змея заиграла всеми цветами радуги. Римон присмотрелся к своим характеристикам. Yes! «Эй, Римон, я всегда знала, что истинные демоны – психи ненормальные. Но чтоб так? Ты чего дергаешься?» «Я танцую». «А, ну ладно. А что это за танец?» «Это мужской танец. Бабам, а тем более суккубам, не понять всей его красоты и изящества. Танец победы. И правильнее спросить не «что я танцую», а «почему». «И почему?» «Потому. Потому что все бонусы от надетого вами плаща есть и у меня». «Ух ты! Братишка, это же круть!» «А то! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!» «Эй, уймись! На тебя уже мобы смотрят!» «Пофиг! Первая хорошая новость с самого утра! Не ломай кайф, девочка!» «Теперь тебе тоже аномальных зон нужно остерегаться, а то всей толпой туда загремим, имей в виду». «Ой, да ладно, ерунда». «Ну, как скажешь». «Фух, как хорошо без проклятия-то. А вот почему прочие легендарки действуют только на тебя, а на нас нет?» «Хм, действительно. Ну-ка, вот держите брошь, одевай. Есть контакт?» «Да, одели. Интеллект прыгнул неимоверно». «Хм, а у меня нет. Странно». «Может, потому... потому что плащ считается улучшенным?» «Скорее всего. Ладно, найдем еще усиленную легендарку. Проверим. Брошку оставь пока. Не нужно возвращать. Как раз под элементалов нужная штучка. Хотя... мне же миньонов делать, так что сдай. Будут лишние легендарки, выдам. Ну или по потребности. Эх, нам бы еще вторую к ней в комплект. Эту, как ее, брошь эрудита». «Кстати, брат, а когда мы будем уже легендарки искать, а? А то ведь скучно. Сидим мы там в замке, будто прячемся». «Нет, не прячемся. Просто дел много тут. Административных». «И это пора давно найти. Ну, ты помнишь». «Помню. Такое забудешь. Ладно, найдем. Первым делом. Как тут разберемся, пойдем за этим». Тварюшка аж подпрыгнул. «Правда? Честно-честно?» «Я тебе когда-нибудь врал?» «Хм. Тебе все случаи припомнить или только первую тысячу?» «Римон, а о чем вы вообще?» «Знаешь, Иза, не называй меня Римон. Пока что. Называй сам. Или братик. Мало ли. Конечно, кому нужно, те уже в курсе, но на всякий случай». «Хорошо, братик». «То, о чем мы, вот пусть Шуршуля тебе на ушко нашуршит. Об этом вообще лучше не говорить. И знаете, у меня есть кое-какие смутные сомнения». «На чей счет?» «Не то чтобы на чей, но об этом не здесь и не сейчас. Тоже чуть позже расскажу. В обед». «До обеда еще долго. Ой, ой-ой-ой, беда!» «Что?» «А-а-а, ужас, кошмар! Брат, что делать?» Глаза левой головы распахнулись в непритворной панике. На одном из них появился нервный тик. Правая голова смотрела на левую тревожно и озабоченно. «Что? Да что стряслось-то?» Римон не на шутку занервничал. «Не может быть. Неужели плащ? Опять? И сам своими руками?» «Брат, мы же завтрак пропустили!» «Вот черт!» Римон перевел дух и чуть было не перекрестился. «Доведешь до инфаркта!» «Брат, что делать? Ведь уже все, теперь поздно». «Ты же всю ночь ел. И куда в тебя столько лезет?» «Но я же ведь расту». «Хочешь, можешь идти в банкетный. Там еще бочек 50 мороженого осталось. Оно тебя утешит». «Еще как!» Тварюшка опрометью бросился бежать. Но шагов через 10 остановился и посмотрел на улыбающегося брата. «А ты?» «А у меня еще дела, но к обеду освобожусь». «А что на обед?» «Скорее всего, камни душ». Тварюшка скривился, всем видом выказывая недовольство подобным меню. «Только ты учти, гоблинские я есть не буду. Гоблины...» «Да-да, я в курсе твоей гипотезы. Из гоблинов сделаем миньонов, не переживай». Форум. Автор. Огло-оглы-ого-го. Тема. Мировой РБ выбрался на свободу? Внимание! Вот ссылка на таджикский форум, вот скрины, вот кино. Админы, как вы это объясните? Ивент объявлен не был. Почему РБ 11111 левела вырвался из закрытой зоны обитания? Его же не убьет даже объединенная мощь всех игроков грязи. В течение последних полусуток РБ Шайтан Батыр, походя, разрушил 4 города и ту его кучу поселений. Админы, что делать? Первый нах. Первый нах и не епет. Лох. Ты вообще не считаешься. И заиди. Что значит вырвался? Мировой РБ не может вырваться. Он вообще на отдельном сервере живет, как и все прочие мировые боссы. Чтоб к ним дорогу пробить, нужно хренову тонну квестов сделать. Сам не считаешься, а я первый. Странный РБ. Чего странного? Он один, без свиты. У этих шайтанов свита хрен те какая еще есть. Вот, только странных РБ нам не хватало. Мало ли нам странных неписей. И много он народу перебил уже. В том-то и дело, что никого. Выжили все, но многие очень хотят умереть. Почему? Ну, как тебе сказать? Тут ведь цензура. Озабоченный он. Сильно. Что, вот прям-таки вот так сильно? Что 4 города и кучу поселений переполошил? Ага. НПС и игроки, все, кого он поймал, теперь еще долго сидеть не смогут. И деморализованы вчистую. Клан Гелет официально заявляет, что не имеет к сложившейся ситуации никакого отношения. Однако, со своей стороны, готов выслать к РБ парламентеров. В данное время идет жеребьевка, поскольку добровольцами вызвались все. Пипец. Если гелетисты с РБ этим гребаным сговорятся, прикиньте, что будет. А что за РБ-то? Нуб, учим отчасть. Закройте нуба. Вот ссылка, почитай. Да ну, копаться не хочу. Так, скажите. Вон наглый, а? Это мировой РБ, Шайтан Батыр. Таких шайтанов 11 штук. Они все 11000 плюс уровня, а этот 11111-го. Как видно на скрине. А чё это он делает на скрине? Вертит. Чего вертит? Скорее, кого? Ну, так ведь это же тролль. А чего у него глаза такие удивленные? Я даже сначала и не понял, что это тролль. У троллей глазки маленькие, злобные, а у этого на пол лица, будто из анимы вылез. Скорее, из кентаи. А на чем вертит? А на чем обычно таких идиотов, как ты, вертят? А как он успел за полдня перевертеть сколько-то там городов в полном составе? Не зря мне сегодня снился полтергейст на беговой дорожке. Дык на той шайтан. Убегал или догонял? Это принципиально важно. Я купила себе беговую дорожку, а потом, как и все, застряла в игре. Так она и стоит в уголочке. Хм, я давным-давно купил себе 2 36-килограммовые гири. Как их грузчики приперли, так и стоят. Даже не в уголочке, а в коридоре, где я их принимал. На кой они мне хрен? Кстати, народ, продаю гири недорого. Самовывоз и самовынос. Кино смотрели? Он там вообще Содом и Гоморра. Не то слово. А куда он идет? Вектор движения ясен? Нет у него вектора. Он по расширяющейся спирали бродит. Ищет, кого бы еще повертеть. Интересно, чем гелеторские послы доброй воли будут внимание РБ привлекать? Он на прелюдии не разменивается и после всего даже не благодарит. Люди поняли, что РБ до их краев доберется еще не скоро, и маленько успокоились. Короче, всего каких-то 200 тысяч комментов. Не придали игроки значения событию, а зря. Кидили ведь только начал входить во вкус и разогреваться, а администрация все молчала.